Чему учиться? Затем Костюкович рассказывает, что даже и без глобального расширения коллектив вырос до 200 человек, и это породило управленческие проблемы. Как вы их решили? Обложились книгами по теории и практике управления и решили. А иначе никак. Без книжек нельзя, надо постоянно чему-то учиться и не ждать, пока тебя научит жизнь, ибо учит она, как правило, довольно жестоко. Лучше сначала что-то освоить в теории, а потом уже на практике, чем только на практике. Без теоретических знаний нельзя управлять бизнесом, тем более таким, как наш. У нас ведь очень длинная цепочка, мы занимаемся всем, от дизайна до розничной торговли. Итальянцы смотрят на нас и удивляются, как вы так можете. У них там все отдельно, и такой бизнес могут позволить себе лишь крупные корпорации вроде Benetton. А сколько у вас розничных магазинов? Полноценно наших фирменных магазинов 3. А вообще торговых точек, где продается наша продукция, более 250 по всей стране. Первый фирменный магазин мы открыли как раз в 1998 году, но кризис помешал развитию сети. Вновь отвлекаемся на кофе. Костюкович говорит, что управленческая работа с людьми едва ли не самая сложная в его бизнесе. К примеру, в любой уважающей себя компании должен быть отдел маркетинга. Без него как бы даже и стыдно. Однако нанять приличного маркетолога довольно сложно. Приходят люди, которые рисуют какие-то графики и диаграммы и смотрят на тебя так, как будто это они с 1991 года на этом рынке, а не ты. И никаких других проблем, кроме управленческих? Ну отчего же? Периодически случаются проблемы. Еще когда кооператив у нас был, в те достославные годы, бухгалтер, не тот, о котором я говорил, а тот, который был до него, допустил ошибку, и это нам очень повредило. Были проблемы. Но выпутались. В 1993 году бандиты приходили. Причем, кажется, даже не по наводке, а просто мимо проходили. Видят производство, зашли. Никаких сложностей особенно не возникло. Мы знали, к кому обратиться. Не скажу, к кому. Не надо. В этой истории нет ничего неординарного. Да, наверное. Они тогда ко всем ходили. К проблемам, собственно, бизнеса это не имеет никакого отношения. Вот нас однажды итальянцы подставили. Это куда интереснее. Расскажите. Это случилось года 4 назад. Наш итальянский поставщик перебросил производство тканей в Китай. Сейчас это обычное дело для европейской легкой промышленности. Тогда мы еще не слишком к этому привыкли. А итальянцы нас об этом в известность не поставили. Приходит ткань, жуткая, некачественная, некондиционная. Итальянцы уперлись. Мы, дескать, исполняем условия контракта. Но заказчику все равно, он же такую ткань не купит. Мы в результате очень сильно обожглись, потеряли деньги и заказы. Конечно, выпутались потом как-то, сменили ассортимент, стали работать с другими партнерами. Но опыт приобрели неоценимый. Никогда нельзя класть все яйца в одну корзину, необходимо диверсифицировать поставщиков. Причем, когда мы требовали от итальянцев контроля качества на этапе выхода продукции, они отказали нам. Мы насторожились, но понадеялись. Не надо было.